Глава 16. Марина постоянно чувствовала на себе взгляды Виктора Игнатьевича. За столом все молчали, только Игорь время от времени пытался шутить. Еда была отменная. Тушеный под сметанным соусом кролик, необычные салаты, копченые каракатицы и морские гребешки. К сожалению, девушка не чувствовала никакого вкуса, настолько она была напряжена. «Вы не хотите посмотреть дом, Марина?» Она не сразу поняла, что Виктор обращается к ней. Изумленно подняла на отца Игоря взгляд. «Я?» «А вы разве не Марина?» Девушка попыталась улыбнуться. «Па, я и сам могу ей все показать!» Игорь подлил водки из графина. «Наверное, я лучше это сделаю. Посиди пока, расслабься!» Мужчина встал из-за стола и, обойдя его, подошел к Марине, протянул руку. Она нерешительно кивнула и вложила свою ладонь в его. Марина шла слегка впереди, затылком ощущая горячее дыхание Виктора Игнатьевича. «Это наша знаменитая оранжерея!» Открыл дверь, и девушка изумленно ахнула. Под своды стеклянного потолка уходили раскидистые тропические деревья, увитые лианами. «Здесь днем обычно много шума, поют птицы». Девушка восхищенно оглядывалась. «Ничего себе, красотища-то какая!» Неожиданно поймала на себе заинтересованный взгляд отца Игоря. «Зачем он вам?» Тихо спросил он. Марина сначала не поняла, что он имеет в виду. Вопросительно посмотрела на него. «Мой сын». «Зачем он ей?» Дурацкий вопрос. Он что, собирается читать ей нотации в порыве защитить сынка от хитрой щучки? Девушка уже собиралась ответить что-то резкое, когда Виктор Игнатьевич положил руку на ее талию. «Подумай о разнице между нами». Мысли судорожно забегали у девушки в голове. Чего тут думать? Виктор старый и богатый, а сын его красив как бог и... будет богат когда-нибудь. Тихий смех мужчины раздался совсем рядом над ее ухом. Мурашки поднялись по шее к затылку. Что ему надо от нее? «Тебе нужен я», — твердо произнес Виктор Игнатьевич. Она молчала. Что делать? Он ненормальный. Как перечить ему? «С Игорем у тебя нет будущего, потому что у него его нет. Зато я могу дать тебе все. Деньги и секс. Не подростковый, как с Игорем, а такой, от которого ты будешь лезть на стену». Марина от изумления открыла рот. Наконец вымолвила. «А вам-то я зачем сдалась?» Оглядела Виктора с головы до ног. «Своих шлюшек не хватает». Стало горько и обидно. Он воспринимает ее как дешевую давалку. Он усмехнулся. «У меня свой интерес». «Какой же?» Он, наверное, издевается. «Мне нужна жена». Все-таки Марина не выдержала, прыснула от смеха, смерила его взглядом и повернулась, чтобы уйти. Или она сходит с ума, или же человек, стоящий перед ней, псих. Он дернул ее за руку. «Постой!» Привлек ее к себе, жарко зашептал, касаясь уха, обжигая дыханием. «Я не шучу. Я решил. Ты мне нужна». Его рука скользнула по спине, и через тонкий шифон Марина почувствовала, как его пальцы словно прожигают кожу насквозь. Внезапно девушку пронизала дрожь. Она прикусила язык в попытке сдержать стон и почувствовала горячие губы мужчины, скользнувшие по ее шее. Я только что вернулась из леса, одетая в штормовку с ружьем за плечами и парой рябчиков в сумке, из которых собиралась сварить отменный суп. Войдя во двор, обнаружила припаркованный мотоцикл с коляской. Гости к бабушке? Не похоже, что из города. Оттуда обычно приезжали на машинах. Я уже было собралась потихоньку удалиться, чтобы не мешать, но тут баба Шура вышла на крыльцо и махнула мне рукой. «Ульян, к тебе пришли!» Я удивилась. «Ко мне?» Взбежала на крыльцо, на ходу стягивая куртку. Поставила ружье в угол. «Ба, на суп!» Протянула ей дичь. В кухне за столом сидели две девушки, которые уставились на меня с любопытством, не успела я войти в дверь. Пригладила взлохмаченные волосы и улыбнулась им. Они откровенно разглядывали меня, будто я была каким-то иноземным существом. Не местные, но, судя по одежде, и не городские. «Добрый день», — наконец-то нарушила я затянувшееся молчание. Рыжая девица в очках вскочила, чуть не опрокинув стоявшую перед ней чашку с чаем. «Ой, ты и есть Ульяна?» Мне только и оставалось, что кивнуть. «А я Ира, а это...» Она посмотрела на свою подругу. «Раиса, мы из соседнего села, Ну, в общем, хочется погадать, что будет». «Хорошо, только по одному, я пойду умоюсь, только с охоты пришла». Пока я приводила себя в нормальный вид, слышала, как подружки перешептываются, хихикают. Когда вернулась в кухню, рыжей уже не было, осталась одна Рая. Я сразу почувствовала ее напряжение, знала, что сейчас она думает о каком-то парне. И уже знала, что с ним у нее ничего не будет. Ни серьезного, ни несерьезного. Достала из корзины, стоявшей в холодильнике, яйцо, налила в стакан воды и аккуратно стукнула по скорлупе. Рая с интересом наблюдала за моими действиями. «С тем, о ком ты думаешь, у тебя ничего не будет. Да и ты к нему равнодушна. Он неплохой, но не для тебя». Я слегка нахмурилась, потому что внезапно почувствовала непонятную горячую волну в груди, и на секунду у меня перехватило дыхание. Из-под лобья, глянув на Раю, заметила ее разочарование. «Через 3 года ты встретишь своего человека, выйдешь замуж, и у вас родится малыш, мальчик». Улыбнувшись, поднялась из-за стола, стала убирать свои гадательные принадлежности. «Зови свою подругу». Рая полезла в сумочку за кошельком. «Сколько я тебе должна, Ульяна?» Я покачала головой. «Не беру денег. Поставь за меня свечку, это будет сполна». Как только Ирина вошла, я сразу поняла, что с ней все будет по-другому, поэтому сразу решила достать свои карты. Пока их тасовала, старалась не смотреть на девушку. Почему-то у меня тряслись руки. «Ульяна?» Голос ее был очень приятный. «Хочу знать». Я знала, что она хочет знать. Вдруг ясно увидела. Меня затрясло, и горячая волна на этот раз полностью накрыла меня так, что я едва не задохнулась. Машинально схватилась за горло, карты выпали из рук и рассыпались по полу. Только и смогла помотать головой. Перед глазами стояла черная бездна. «Уходи!» Прохрипела. Девушка испуганно вскочила и бросилась к выходу. Я осталась сидеть, закрыв лицо руками. Не знаю, сколько прошло времени, 10 минут, час или несколько часов, но очнулась я от бабушкиного голоса, зовущего словно издалека. «Ульяна! Ульяна!» И словно схлынула какая-то пелена. Я очнулась. «Ба?» И голос у меня такой жалобный. Баба Шура заключила меня в объятия. «Что это было?» «А что ты видела?» «Ничего. Вообще ничего. Черную пустоту». Она отстранилась на миг, испытующе поглядела на меня. «Думаю, ты знаешь ответ».